Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 467. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Книга притчей Соломоновых, 16 глава, 7 стих. Итак, я должен стремиться к тому, чтобы пути мои были угодны единственно Господу. Тогда у меня и появятся враги, и, может быть, тем определеннее, чем более я буду стремиться делать все то, что подлинно правильно. Но какое же обетование даровано мне в таком случае? Когда неистствуют люди, тогда прославляется Бог. Он подавит неистовство их, чтобы оно не могло устрашать меня. Он силен воспрепятствовать врагу, чтобы тот не причинил мне ущерба, если даже врагу очень хотелось бы причинить мне таковой. Или же он силен упразднить гнев врага, а самого врага превратить в друга, что так именно бывает и в том, и в другом случаях. У нас много доказательств в Слове Божьем и в истории учеников. Господь силен превратить даже негодующего брата или негодующего противника в брата во Христе, в сотрудника. Вспомните только великий поворот в жизни апостола Павла. Счастлив тот человек, врагов которого успокаивает сам Бог и делает их обходительными. Моя молитва о том, чтобы я в глубоком мире мог встретить смерть, которая названа последним врагом. Моя забота ныне о том, чтобы во всех своих делах приобретать благоволение Божие. О, если бы мне иметь веру и благочестивое сердце, ибо к этому благоволит Всевышний.